Вокзал пуст. На жарком, раскаленном перроне замер строй почетного караула. Чуть в стороне, под металлическим, давно не крашенным козырьком, оркестр читинского гарнизона. Возле облупившейся ресторанной вывески группа военачальников, представители парламентских групп Народного собрания ДВР, партийные работники, большевики, эсеры и меньшевики. Кадеты и народные социалисты стоят особняком, оживленно переговариваются, смеются, лица холеные, очки поблескивают золотом, белые канотье, выписанные из Парижа, штиблеты по последней американской моде, тупорылы, пиджачки коротенькие, тоже на американский манер. Вокзальное начальство, упрежденное, что прибывает новый военный министр и главком, загнало пассажиров в залы ожидания и все двери заперло. На контролеров надежды нет. Народ до зрелищ жадный сомнет. Все вокзальные стеклянные двери расплющены прижатыми носами любопытных. «Говорят, начальник-то», — шепчет в зале ожидания. Свирепый порядок приехал навести. Растрясет буржуев тутошних. Мели и меля. Он сам из немцев, а немец — первый буржуй на земле. Какой немец? Прикусись! Жид! Жид он! Евреи против капитала свирепые. Сейчас гривой своей затрясет кучерявой, чтоб конфисковать немедля. «Коль, он мне под юбку залазит!» И шиш кадеты стеклами сверкают. Министры, капиталисты. Как при адмирале сидели в начальниках, так и теперь остались. «Эх, Россия, нет на тебя плетки!» «Погоди, доведут! Подымемся!» Сзаду искры полетят. «Слышь, папаш, а чего это эсеры? Все как есть, не стриженные, и с перхотью на спине. Это у них от идейности. Идейный, он завсегда не стриженный. А перхоть, так то ж мозг зашелушивается изнутри. Коль, он мне под юбку залазит!» «Эван, паровоз, паровоз!» Кадеты переговариваются. Говорят, весьма способный военный. «Перестаньте!» «Откуда?» — очередной крикун. «Гражданин Протопопов, посмотрите, как любопытно! Большевики молчат, будто воды в рот набрали. Меньшевиков боятся». «Не верю, ни во что не верю. Придут сюда желтые, весьма скоро заявятся. Армия может им противостоять, а ее, увы, нет. Есть сброд. Американцы тянут с визами. Чего вы от них хотите? Союзники, одно слово». Эсеры прежде всего задачены вопросом. Кто будет его приветствовать? Естественно, от большевистской фракции. Я спрашивал. Те говорят, что приветствие будет от имени коалиционного правительства. Какая к черту коалиция? Пауки в банке. Коалиция в России противоестественна. Каждый в Бонапарты метит. 20 век — последний век этой цивилизации. И конец миру придет из России, истерзанной изнутри. Меньше афоризмов, Владислав Прокопьевич. Афоризмы надоели, мы с ними проиграли все, что могли проиграть. «Граждане, поезд!» Состав министра обороны и главкома медленно приближается к платформе. Заместители министра, военные руководители, начальник гарнизона медленно двигаются к тому месту, которое отмечено на перроне мелом. Здесь должен остановиться салон нового министра. Следом за воинскими руководителями четко вышагивает начальник почетного караула. Шашка посредине туловища. Тело сотрясается от шагов, вдалбливаемых в жаркий асфальт. Брови сосредоточенно нахмурены, глаза поедают спины заместителей министров. Капельмейстер, взятый на прокат из оперного театра, неуклюже морщится в военном кителе. То и дело обмахивается платочком, подрагивает рукой, поднятый в уровень с головой. Ударить марш встречи надо секунда в секунду, чтобы все как в прежнее мирное время, когда губернатор появлялся в ложе. Паровоз остановился. Дверь вагона министра распахнулась, и оттуда медленно вылез бритый, наголо человек в зеленом английском френче, без орденов и знаков отличия. Оркестр рванул марш торжественной встречи. Начальник гарнизона стал выкрикивать слова приветствия. Блюхер, не дослушав его, отвернулся. Из распахнутой двери жена и адъютант протянули ему махонький гробик. Блюхер принял гроб на руки и пошел сквозь толпу встречающих к выходу. Оркестр оборвал приветственный марш, веселый и громкий, только когда Блюхер был совсем рядом. Шел министр с трехмесячной дочкой Зоенькой, умершей за 2 часа до приезда в Читу. Шел под марш торжественной встречи, мимо строя почетного караула и примолкнувших представителей парламентских фракций. Когда Блюхер в Москве пробовал отпроситься у предревоенсовета на неделю хотя бы, пока дочка выздоровеет, тот стал суров и озабочен и много говорил о том, что революция — это жертвенность и стоицизм. А Зоенька умерла, зашлась кашлем. Сухонькая стала, синенькая. Первенец, а гукать начала. В глазоньках смысл появился, и нет ее. На следующий день Блюхер приехал в ставку к 7 утра. Первым, кого он принял, был замнач оперот из бывших офицеров. Сухой стареющий человек с длинной шеей, заросший седым пухом. «Введите меня в обстановку», — сказал Блюхер. «Вы грамотный военный, обсудим все без трескотни и фраз». «Вот мой рапорт», — сказал замнач оперот и протянул Блюхеру листок бумаги. «Рапорт после. Сначала давайте-ка займемся делом». «Гражданин министр, я прошу вас ознакомиться с моим рапортом». Блюхер взял лист бумаги. Там было всего 2 строки. «Министру Блюхеру, прошу уволить меня из рядов армии ДВР». «Евзерихин, заместитель начальника оперативного отдела штаба НРА». «Не знал, что в штабе работает трус». «У меня солдатские Георгии и золотое оружие от Фрунзе». «В таком случае объяснитесь». «Я не хочу быть лжецом, гражданин министр». «Вы лозунгами-то не говорите, вы по-человечески». «Я не хочу быть лжецом. Мне совестно получать паёк. Армии нет, грамотных офицеров нет. Партизанские отряды заражены анархизмом, приказов не слушают. Мы держимся чудом, поймите». Если белые ударят, мы покатимся до Москвы. Когда я пытаюсь пригласить в штаб грамотных военных, меня упрекают, что я протаскиваю гады интеллигента. Я не могу так больше, не могу. Замнач оперот стоял весь красный, а длинная шея его посинела, и от этого белый пушок стал особенно беззащитным и нежным. Блюхер испытал острый приступ жалости к этому незнакомому человеку. «Сядьте», — сказал он, — «я понимаю вас. Простите за труса. Вы займетесь переговорами с кадровыми офицерами, я партизанами. Где наиболее трудный участок?» «В лесном», — тихо ответил замнач оперот. «Там анархисты сильны». Блюхер подошел к громадной во всю стену оперативной карте.